Глава 6. «Бабушка, расскажи мне, как ты вылечила дедушку от рака?» — попросила я в один из ближайших вечеров, когда мы с бабушкой пили чай в ее комнате. «Ты обещала». «Да, я не забыла. Но слушай, как ты знаешь, мы с твоим будущим дедом познакомились в Париже и полюбили друг друга. Мы сняли квартирку с мастерской на бульваре Пастера и поселились вместе. Мы оба были небогаты и перебивались с хлеба на кока-колу, но жили весело. Я работала в русской иммигрантской газете и получала гроши, а Элиас за такие же гроши оформлял греческий журнал. Мне было тогда 30 лет, а он был на 2 года старше. У нас никогда не заходил разговор о браке, да и вообще о каком-то общем будущем. Мы просто жили рядом, как две птицы, сидя на одной ветке. Мне хотелось перебраться в Германию и работать на русском радио. Была такая радиостанция в Мюнхене, она называлась «Свобода», и у меня там были друзья. Какие планы были тогда у Элиаса, я и теперь не знаю. Я тогда не подозревала, что он был сыном одного из самых крупных греческих богачей. Я только знала, что он поссорился с отцом и не поддерживает отношений с семьей. В Германию он со мной ехать категорически отказывался, потому что любил Париж. Подозреваю, что меня он тогда не слишком сильно любил. Но через полгода все перевернулось в нашей жизни. Элиас заболел гриппом, потом грипп перешел, как мы тогда думали, в бронхит. Прошел месяц-другой, а он все кашлял и кашлял. Я буквально силой отвела его к врачу, и через неделю мы уже точно знали, что у него запущенный рак легких с метастазами по всему организму. Врачи определили, что жить ему осталось не больше года. Он совершенно упал духом и приготовился к смерти. Его положили в больницу, начали облучать, но надежды на благополучный исход не давали. И вот тогда я решила, что не позволю ему умереть. Чтобы разговаривать о нем с врачами на правах супруги и принимать решения, я предложила ему зарегистрировать наш брак. «Я плохой, но все-таки христианин», — сказал Элиас. «Если ты не боишься связать судьбу с умирающим, то пусть это будет церковный брак». Нас обвенчали прямо в больнице, а уже потом мы зарегистрировали наш брак в мэрии. На венчании мы, естественно, никого специально не приглашали, но в это время в Париж из Мюнхена приехала моя подруга Альбина, девица весьма авантюрного склада. Ты должна ее помнить. Она часто навещала нас, пока не уехала совсем в Петербург. Мы с ней подружились еще в России и продолжали дружить в эмиграции. Она жила в Мюнхене и работала на радиостанции «Свобода», куда сманивала и меня. Вот она и была нашей свидетельницей на этой грустной свадьбе. А другим свидетелем был лечащий врач Элиаса. После венчания мы с Альбиной из больницы пошли в какой-то кабачок, чтобы выпить за мое горькое счастье. «Зачем ты это сделала? Чего ты хотела добиться этой нелепой свадьбой?» — спросила меня Альбина. «Дать ему умереть счастливым, насколько это возможно». «Ты думаешь, что умереть женатым значит умереть счастливым? Что же я могу еще ему дать, кроме своей любви? Если бы у меня были деньги...» Ты, конечно, нашла бы лучших врачей, самые дорогие, самые новые лекарства и спасла бы своего мужа, так? Нет, не так. Я увезла бы его куда-нибудь далеко-далеко от Парижа, от цивилизации, например, в горы. Мы жили бы в хижине на берегу горной реки или озера, дышали бы чистым воздухом и молились Богу. Я лечила бы его травами и ледниковой водой. Разве можно вылечить от рака водой и сеном? Не знаю, еще не пробовала. Но я прочла в одной мудрой книге, что если поститься, пить настой трав, растущих очень высоко в горах, пить ледниковую воду, купаться в ней и дышать воздухом с ледника, то можно полностью очистить организм от шлаков и токсинов. А хорошо очищенный организм способен сам справиться с любой болезнью. В это я верю. А еще я думаю об исцелении от суеты парижской жизни, от напряжения, вызванного погоней за успехом и признанием толпы. Уж если приходится умирать, то надо спокойно подготовиться к смерти. В Париже трудно молиться. Альбина кивнула и надолго замолчала, а потом вдруг сказала. «Я знаю такое место. Оно расположено на полпути к небесам. Это горная долина в австрийских Альпах, в Тироле. Если твой Илиас после облучения встанет на ноги и сможет вынести дорогу, я отвезу вас туда. Там есть горное озеро, ледники и водопады. Все, что ты заказала. Не знаю, можно ли там излечиться, но к смерти подготовиться лучше места не найдешь. Там вы будете наедине с природой и Богом. Ну, еще там живет один тролль, однако он не опасен. Он будет коптить для вас рыбу. Ищи деньги, подруга. У меня появилась надежда. Пока Илиас лежал в больнице, я занимала деньги везде, где мне их готовы были дать.